«Вы слышите, Серафим Данилович, какая удача! Теперь я смогу купить параплан и фотографировать землю с высоты птичьего полета». «Ой, да что я о себе, да о себе! А вам не нужно денег? Вы как сейчас, не нуждаетесь?» Фима по привычке, по обыкновению своему, раз и навсегда заведенному порядку, хотел ответить. «Нет, не нужно, спасибо, мой дорогой». Но, бросив взгляд на удрученную компанию, собравшуюся у него за столом, впервые в жизни признался. «Толя, мы нуждаемся, и наши нужды не терпят отлагательств». «Завтра идем в банк», — решительно сказал Толя. «И берем столько, сколько нужно». «Денег у Фимы хватит, Толя за все заплатит», — запела Рита. Небо за окном озарилось невечерним светом. Внезапно расцвел на подоконнике бутон амаралиса. Мир перевернулся, поплыл, голоса затихли, смешавшись с далеким гудением тибетских чаш, звоном колокольчиков, пением цимбал. День закончился. Наступила ночь. Новоселье праздновали в узком семейном кругу, не стали приглашать, кого попало. Решили потом, когда отремонтируем квартиру, постелим полы и водрузим унитаз. Позовем всех наших друзей. А пока Тася и мальчик сидели во главе стола, счастливые, притихшие, и любовались мыльными пузырями, игрой радужного света на их боках. «Это мне мама прислала баночку мыльных пузырей», — улыбнулась Тася. «Я всегда их просила у Деда Мороза». «Мы подарили им самое дорогое, что у нас было. Дубовый стол анаконда, дабы его нестареющая мощь, крепкие ноги и сияющая столешница, мы предварительно ее навощили и отполировали, могли послужить еще не одному поколению. Кеша обойдется раздвижным кухонным столиком, который скромно тулился в коридоре, пока на кухне царила анаконда. От себя лично он преподнес ребятам проигрыватель «Вега» с колонками. «Пусть молодежь пользуется, им нужнее», — благородно сказал Иннокентий. «В конце концов, это они у нас едут на ярмарку. Мы-то уже с ярмарки едем». Так до нее и не доехав, благожелательно пошутил мальчик. Мы уселись вокруг многоуважаемого стола, на древние стулья Риты с Фимой. Доблестный дед Степан получил их в подарок от Октябрьской революции. В 1917 году, во время штурма дворца князя Константина Романова, рабочие и крестьяне экспроприировали эти стулья у буржуазии. В минувшем столетии на них сидели гости Степы, Дмитрий Ильич Ульянов, младший брат Ленина, бессменный секретарь вождя Елена Стасова, пламенная Инесса Армант, хирург Спаса Кукоцкий. Вместе с медной люстрой в виде изогнутых стеблей, озерных лилий, рыжеволосый лучезарный Степан подарил эти стулья Рите с Фимой, когда они переехали на новую квартиру в Черемушке. Там сиживали на стульях из дворца не менее яркие личности, гости Серафимы и Маргариты, чубатый лейтенант Роберт, его жена-модистка Лючия Ивановна, радиожурналист Поплавский, член партии с 22-го года, возлюбленная Есенина, хотя и старенькая, а симпатичная учительница Шагане, Рокотов Сергей Аполлинарьевич, дипломат и по совместительству шпион, как потом выяснилось, артистка Ляля Черная, ее муж Моисей Рыбак, специалист по арго, Юрий Висбор. Да кто только не ходил к ним в гости и не сидел на этих стульях. Много замечательного народа, хороших и добрых друзей. Ушли гости, ушли насовсем, стулья опустели, стоят в ожидании у стен, и потому решили Фима и Рита передать молодоженам эти стулья, пускай старые, но еще крепкие. Грациозно изогнутые ножки твердо держали седоков, не качались, красную обивку поменяли недавно, всего-то 15 лет назад. «Будут стулья, появятся гости», — крылатыми словами сопроводили Рита с Фимой свой подарок. Остальную мебель купили в Икее, новенькую, из свежего дерева, сработанную заботливыми руками румын. Особенно хороша была этажерка, на которой стояли несколько книг буддийской направленности.